Шарль приуныл. Пациенты все не шли. По целым часам молча сидел он в ожидании, потом отправлялся спать к себе в кабинет или же наблюдал за тем, как шьет его жена. От скуки он сам к себе нанялся в работники и, обнаружив, что маляры оставили немного краски, попытался выкрасить чердак. Но денежные дела продолжали его беспокоить. Он массу истратил на ремонт в Тосте, на туалеты жены, на переезд. Словом, за 2 года он просадил все приданное, то есть больше 3000 ЭКЮ. А сколько вещей сломалось и потерялось при переезде из Тоста в Йонвиль, не считая гипсового священника, который от сильного толчка на мостовой в Кен-Кампуа упал с повозки и разбился на мелкие куски. Шарля отвлекала более приятная забота — беременность жены. Чем ближе подходило время родов, тем нежнее он ее любил. Его связывали с ней теперь еще одни узы физической близости, связывало гораздо более сложное и неприходящее чувство. Когда он видел издали ее медлительную походку, ее лениво колышущийся стан, не затянутый в корсет, когда они сидели друг против друга, и он впивался в нее глазами, а она принимала в кресле изнеженные позы, он вдруг вскакивал, обнимал ее, гладил ее лицо, называл мамочкой, тащил танцевать и, смеясь сквозь слезы, придумывал множество милых шуток. Мысль о том, что он зачал ребенка, приводила его в восторг. Это был предел его желаний. Он познал жизнь во всей ее полноте и теперь блаженствовал. Эмма сначала была изумлена. Потом ей захотелось как можно скорее разрешиться от бремени, чтобы, наконец, почувствовать, что же такое материнство. Но ей не хватало денег ни на колыбельку в виде лодочки с розовым шелковым пологом, ни на кружевные чепчики. Из досады она, ничего не выбрав, ни с кем не посоветовавшись, заказала все детское приданное здешней швее. Таким образом, она себя не порадовала теми приготовлениями, которые подогревают материнскую нежность, и ее любовь к ребенку в самом начале была этим, вероятно, ущемлена. А Шарль постоянно говорил за столом о малютке. И немного погодя, она тоже привыкла все время думать о нем. Ей хотелось сына. Это будет черноволосый крепыш, она назовет его Жоржем. И мысль о мальчике давала ей надежду, что судьба вознаградит ее за несбывшиеся мечты. Мужчина, по крайней мере, свободен. Ему доступны все страсти, все чужие края. Он волен преодолевать препятствия, вкушать от наиболее труднодостижимых наслаждений. А женщине всюду помехи. Костные. И вместе с тем гибкая по натуре, женщина находится между 2 огней, между слабостью своей плоти и бременем закона. Ее воля — точно вуаль ее шляпки, держащаяся на шнурке, она трепещет при малейшем дуновении ветра. Ее вечно увлекает какая-нибудь прихоть, вечно сдерживает какая-нибудь условность. Эмма родила в воскресенье около 6 часов на утренней заре. «Девочка», — сказал Шарль. Эмма отвернулась и потеряла сознание. Почти тотчас же прибежала и расцеловала ее госпожа Оме. Вслед за ней тетушка Лефрансуа, хозяйка Золотого Льва. Фармацевт из деликатности ограничился тем, что, приотворив дверь, поздравил ее пока наскоро. Затем попросил показать ребенка и нашел, что девочка хорошо сложена. Когда Эмма начала поправляться, она усиленно занялась выбором имени для дочки. Сначала она перебрала все женские имена с итальянскими окончаниями. Клара, Луиза, Аманда, Атала. Ей нравилась Гальсуинда, но особенно Изольда или Акадия. Шарлю хотелось назвать дочку в честь матери, но Эмма не соглашалась. Перечли календарь с первой до последней страницы, советовались с посторонними. «Недавно я беседовал с Леоном», — сообщил фармацевт. «Он удивляется, почему вы не дадите своей девочке имя Магдалины. Оно теперь в большой моде». Но старуха Бавари, услышав имя грешницы, решительно воспротивилась. Сам господин Оме предпочитал имена, напоминавшие о каком-нибудь великом человеке, славном подвиге или же благородной идее. Так Наполеон представлял в его семействе славу, Франклин — свободу, Ирма знаменовала, должно быть, уступку романтизму, а Талия же являла собой дань непревзойденному шедевру французской сцены. Заметим, кстати, что философские взгляды господина Оме мирно уживались с его художественными вкусами. Мыслитель не подавлял в нем человека с тонкими чувствами. Он умел разграничивать, умел отличить пламенное воображение от фанатизма. В Аталии, например, он осуждал идеи, но упивался слогом, порицал замысел, но рукоплескал частностям, возмущался поведением действующих лиц, но их речи зажигали его. Перечитывая знаменитые места, он приходил в восторг, но при мысли о том, что это вода на мельницу мракобесов, впадал в отчаяние и, раздираемый противоположными чувствами, готов был собственноручно увенчать Расина лаврами и тут же с пеной у рта начать с ним спорить. Наконец Эмма вспомнила, что в Абьерсармском замке маркиза назвала при ней одну молодую женщину Бертой. На этом она и остановилась. А так как папаша Руо не мог приехать, то в крестные отцы пригласили господина Оме. Крестница получила на зубок от всех его товаров понемножку, а именно 6 пакетиков юбы, целую склянку ракаута, 3 коробочки алтейной пасты и сверх того 6 трубочек леденцов, завалявшихся у него в шкафу. После совершения обряда был устроен торжественный обед. На нем присутствовал и священник. Языки у всех развязались. За ликером господин Оме затянул бога честных людей. Леон спел баркаролу, старуха Бавари, крестная мать, спела романс времен империи. В конце концов старик Бавари велел принести ребенка и принялся крестить его, поливая ему на головку шампанское из стакана. Аббат Бурнизьен выразил свое возмущение этим издевательством над первым из таинств. Старик Бавари ответил ему цитатой из «Войны богов». Священник собрался уходить, дамы начали просить его остаться, Оме взял на себя роль миротворца, и священник, сев на свое место, как ни в чем не бывало, поднес ко рту недопитую чашку кофе. Старик Бавари прогостил в Йонвилле с месяц, и обыватели не могли надивиться его великолепной военного образца, обшитой серебряным галуном фуражки, в которой он выходил по утрам на площадь выкурить трубку. Он был не дурак выпить, и теперь часто посылал служанку в Золотой Лев за бутылкой, которую там записывали насчет сына. На свои носовые платки он извел весь невесткин одеколон. Но невестку его общество не раздражало. Он много видел на своем веку, рассказывал ей о Берлине, о Вене, о Страсбурге, о своей службе в армии, о своих любовницах, о пирушках, которые он устраивал, а кроме того он за ней ухаживал и даже иногда на лестнице или в саду обнимал за талию и кричал: «Берегись, Шарль!» В конце концов, старуха Бавари, испугавшись за счастье сына, боясь, как бы ее супруг не оказал вредного влияния на нравственность молодой женщины, поспешила увезти его домой. Возможно, что ею руководили и более серьезные опасения. Для господина Бавари не было ничего святого. Однажды у Эммы явилась острая потребность повидать свою девочку, которую отдали кормить жене столяра, и она, не заглянув в календарь, прошли или не прошли положенные 6 недель, отправилась на дом к Роле, жившим на окраине, под горой между лугами и большаком. Был полдень. Ставни всюду были закрыты, аспидные крыши блестели в резком свете синего неба, их гребни точно искрились. Дул жаркий ветер. Эмма шла с трудом. Ей больно было наступать на камни. Она подумала, не вернуться ли ей, не зайти ли куда-нибудь посидеть. В эту минуту из соседнего дома вышел Леон с кипой бумаг под мышкой. Он поклонился ей и стал в тени возле лавки Лере под ее серым навесом. Госпожа Бавари сказала, что вышла навестить ребенка, но уже утомилась. «Если...» — начал было Леон, но тут же осекся. «Вы куда-нибудь по делу?» — спросила она. И, узнав, что нет, попросила проводить ее. К вечеру это стало известно всему Йонвилю, и жена мэра, госпожа Тюваш, сказала в присутствии своей служанки, что госпожа Бавари себя компрометирует. Чтобы попасть к кормилице, надо было, пройдя улицу до конца, свернуть налево по направлению к кладбищу и идти между двумя рядами домишек и двориков по тропинке, обсаженной кустами берючины. Берючина цвела. Цвели и вероника, и шиповник, и крапива, и гибкая ежевика, тянувшаяся вверх. Сквозь лазейки в изгородях видно было, как возле хибарок роются в навозе свиньи, а привязанные коровы трутся рогами о деревья. Эмма и Леон медленно шли рядом. Она опиралась на его руку, а он приноравливался к ее шагу. Перед ними в знойном воздухе кружилась жужжа маскара. Лачугу кормилицы затенял старый орешник. По этой примете они и узнали ее. Лачушка была низенькая, крытая коричневой черепицей. Под слуховым окном висела связка лука. Вязанки хвороста, прислоненные стаймя к терновой изгороди, тянулись вокруг грядки латука и маленьких клумбочек лаванды, а также душистого горошка, обвивавшего подпорки. По траве растекалась грязная вода. На изгороди было развешано разное старье, чулки, красная ситцевая кофта, большая грубого полотна простыня. На стук калитки вышла кормилица с грудным ребенком на руке. Другой рукой она вела жалкого, хилого, золотушного малыша, сына руанского шапочника, которого родители, люди занятые, отправили подышать деревенским воздухом. «Пожалуйте», — сказала она. «Ваша малютка спит». В единственной комнате у задней стены стояла широкая кровать без полога, а под разбитым окном, заклеенным синей бумагой, квашня. В углу за дверью, под умывальником, были выстроены в ряд башмаки, подбитые блестящими гвоздями, и тут же стояла бутылка с маслом, из которой торчало перышко. На пыльном камине среди ружейных кремней, огарков и обрывков трута валялся Матвей Ландсберг. Наконец, последнее украшение этого жилища составляла прибитая к стене шестью сапожными гвоздями трубящая слава, вырезанная, вероятно, из какой-нибудь парфюмерной рекламы. Девочка Эммы спала в стоявшей прямо на полу люльке, сплетенной из ракитовых прутьев. Эмма взяла ее на руки вместе с одеялом и, баюкая, стала напевать. Леон прохаживался по комнате. Ему как-то дико было видеть эту красивую женщину в нарядном платье среди такой нищеты. Госпожа Бовари покраснела. Решив, что смотреть на нее сейчас неделикатно, он отвернулся. Девочка срыгнула ей на воротничок, и она положила ее опять в колыбельку. Кормилица поспешила успокоить мать, что пятна не останется, и бросилась вытирать воротничок. «Меня она еще и не так отделывает», — говорила кормилица. «Только успевай обмывать ее. Будьте настолько любезны. Скажите лавочнику Камю, чтобы он мне мыльца отпускал, когда понадобится. Так и вам будет удобней, я уж вас не побеспокою». «Хорошо, хорошо», — сказала Эмма. «До свидания, тетушка Роле». И, вытерев об полок ноги, вышла во двор. Жена столяра пошла ее проводить, и до самой калитки все охало, как трудно ей вставать по ночам. «Иной раз до того умаюсь, сижу на стуле и клюю носом. Дали бы вы мне хоть фунтик молотого кофе, мне бы на месяц хватило, я бы его утром с молоком пила». Госпоже Бовари пришлось долго слушать, как та рассыпается в благодарностях. Наконец она с ней распростилась, но не успела пройти немного вперед по тропинке, как стук деревянных башмаков заставил ее оглянуться. Это была кормилица. Что еще? Жена столяра отвела Эмму в сторону под сень вяза и заговорила о своем муже, о том, что его заработка и тех 6 франков в год, которые капитан... «Говорите короче», — сказала Эмма. «Так вот», — продолжала кормилица, испуская вздох после каждого слова, «что если ему станет завидно смотреть, как я пью кофе, сами знаете, эти мужчины...» «Да ведь у вас будет кофе», — подтвердила Эмма. «Я же вам обещала. Вы мне надоели. Ах, милая барыня, у него от ран такие сильные спазмы бывают в груди. Он говорит, что даже от сидра слабеет». «Тетушка Роле, не тяните». «Ну да уж что там», — с поклоном продолжала кормилица. «Вы уж меня извините за мою назойливость». Она еще раз поклонилась. «Будьте такая добренькая». Она умоляющим взглядом смотрела на Эмму. «Графинчик бы водочки», — наконец выговорила она. «Я бы вашей доченьке ножки растирала, а они у нее нежные-принежные, как все равно атлас». Отделавшись от кормилицы, Эмма опять взяла под руку Леона. Некоторое время она шла быстро, потом замедлила шаг, и взгляд ее уперся в плечо молодого человека и в черный бархатный воротник его сюртука. На воротник падали гладкие, тщательно расчесанные темно-русые волосы. Эмма заметила, что таких длинных ногтей, как у Леона, нет ни у кого во всем Йонвилле. Уход за ними составлял для помощника нотариуса предмет неустанных забот. С этой целью он держал в своем письменном столе особый ножичек. В Йонвилле они возвращались вдоль реки. В жаркую погоду прибрежье расширялось. Стены, которыми были обнесены сады, обнажались до самого основания, от садов к воде вели небольшие лесенки. Река быстрая и на вид холодная текла бесшумно. В ясных ее водах по воле течения склонялись одновременно высокие тонкие травы, напоминая взъерошенные зеленые кудри. На верхушках камышей и листьях кувшинок кое-где сидели или ползали на крошечных лапках насекомые. Солнечный луч пронизывал синие брызги набегавших одна на другую и разбивавшихся волн. В воде отражалась серая кора старых ив с подрезанными ветвями. На том берегу, куда ни кинь взор, слались пустынные луга. На фермах в эту пору обедали. Молодая женщина и ее спутник слышали только свои мерные шаги по тропинке, слова, которыми они обменивались, да шелест платья, струившийся вокруг Эммы. Садовые стены, утыканные сверху осколками бутылок, были горячи, как стекла теплицы. Между кирпичами пробивалась желтофиоль. Госпожа Бовари мимоходом задевала цветы краем своего раскрытого зонтика, и от этого прикосновения увядшие лепестки рассыпались желтую пылью, а то вдруг веточка жимолости или ломоноса, свесившаяся через стену и нечаянно сбитая зонтом, цеплялась за бахрому, а потом скользила по его шелку. Спутники говорили об испанской балетной труппе, которая должна была скоро приехать в Руан. — Вы пойдете? — спросила Эмма. — Если удастся, — ответил Леон. Неужели им больше нечего было сказать друг другу? Нет. Глаза их говорили о чем-то гораздо более важном. Подыскивая банальные фразы, оба чувствовали, как все их существо охватывает томление. Это был как бы шепот души, сокровенный, немолчный, заглушающий голоса. Потрясенные этим новым для них наслаждением, они не пытались поведать о нем друг другу, уяснить себе, где его источник. Грядущее счастье, словно река в тропиках, еще издали наполняет неоглядные просторы той влагой, какой оно дышит всегда, еще издали повивает благоуханным ветром, и человек упоенный погружается в забытье, не заглядывая вдаль и даже не помышляя о ней. В одном месте стадо так растолкло землю, что пришлось перебираться по большим зеленым камням, кое-где торчавшим из грязи. Эмма поминутно останавливалась, смотрела, куда бы ей поставить ногу, и, покачиваясь на шатающемся булыжнике, расставив локти, подавшись всем корпусом вперед, растерянно оглядываясь, как бы не упасть в лужу, заливалась смехом. Дойдя до своего сада, госпожа Бовари толкнула калитку, взбежала на крыльцо и скрылась за дверью. Леон вернулся в контору. Патрона не было. Леон окинул взглядом папки с делами, очинил перо, взял шляпу и ушел. Он забрался на вершину Аргельского холма и, очутившись на выгоне у опушки леса, лег в тени елей и стал смотреть из-под руки на небо. «Какая тоска!» — говорил он себе. «Какая тоска!» Ему опостылила жизнь в этом захолустье, где единственным его приятелем за неимением других был Оме, а наставником — господин Гильоммен. Нотариус, вечно занятый делами, носил очки с золотыми дужками и белый галстук, оттенявший его рыжие бакенбарды, и ничего не понимал в сложных душевных переживаниях. Однако вначале произвел на помощника сильное впечатление своей чопорной английской складкой. Что же касается аптекарши, то это была лучшая жена во всей Нормандии. Кроткая, как овечка, она обожала своих детей, отца, мать, всю свою родню, близко принимала к сердцу чужие беды, хозяйство вела спустя рукава и ненавидела корсеты. Но она была до того неповоротлива, до того скучна, до того бесцветна. Такая это была неинтересная собеседница, что хотя ей минуло всего лишь 30 лет, а Леону 20, хотя их спальни были дверь в дверь и разговаривали они друг с другом ежедневно, он никогда не думал о ней как о женщине. Все признаки ее пола заключались для него только в одежде. Кто же еще? Бине? Лавочники, кабачики, священник и, наконец, мэр, господин Тюваш и два его сына. Все это были скопидомы, нелюдимы, тугодумы. Землю они обрабатывали своими руками, пьянствовали только у себя дома, а на людях эти отвратительные ханжи прикидывались святыми. И на фоне всех этих пошлых лиц отчетливо вырисовывался облик Эммы, такой своеобразный и все же такой далекий. Он чувствовал, что между ним и ею лежит пропасть. На первых порах он часто наведывался к ней вместе с фармацевтом. Шарль особого радушия не проявлял, или он не знал, как себя держать. Он боялся показаться навязчивым, и вместе с тем стремился к близости, которая ему же самому представлялась чем-то почти несбыточным. Как только настали холода, Эмма перебралась из своей спальни в длинную, с низким потолком залу, где на камине подле зеркала раскинул свои ветви коралловый полип. Из окна, у которого она обычно сидела в кресле, ей были видны шедшие по тротуару обыватели. Два раза в день из конторы в «Золотой лев» проходил Леон. Шаги его она узнавала задолго до того, как он появлялся. Она подавалась вперед и слушала. Молодой человек, одетый всегда одинаково, не оборачиваясь, мелькал за занавеской. Но когда она здесь сумерничала, оперевшись подбородком на левую ладонь и уронив на колени начатое вышивание, ее часто заставляло вздрагивать эта вдруг промелькнувшая тень. Она вставала и приказывала накрывать на стол.